берущих военные подряды в Ираке, в Афганистане и в других местах. У обоих в Бейджи значится одна и та же фирма, я ее помнил по Ираку, зарекомендовала она там себя не с лучшей стороны, постоянные инциденты, подозрения в торговле боеприпасами и взрывчатыми веществами. Один из этих, похоже, то ли чех, то ли словак, в общем из Восточной Европы, если судить по имени. Второй мексиканец.